Глава 15. Теплый вечер. Наташа задумалась. А могла ли Ольга, а не Антон, подменить лекарство Ирине, если все-таки она умерла не своей смертью? Да, конечно, могла. Эта истеричная, не очень умная женщина могла еще более вероятно, чем Антон. Также разбирается в болезнях и медикаментах, успокаивающих или провоцирующих болезнь. Прикидывается, что не интересовалась, насколько сильно больна Ирина. В это я мало верю. Она следила за каждым шагом Антона, всего его окружения. Ей очень выгодна смерть соперницы. Теперь пытается женить его на себе всеми правдами и неправдами. Как же мне придумать ситуацию, чтобы кто-то из них выдал себя? Наташа достала свой блокнот и снова стала помечать в созданной схеме имен и действий новые догадки, менять местами записи и стрелки от одной версии к другой. Потом она позвонила Вере и Ларисе, попросила их после работы зайти к ней в гости, так как очень устала, ей нужна эмоциональная разгрузка и поддержка подруг. Они согласились. Ради такого дела все освободились чуть раньше и в 6 часов вечера уже были у Наташи в квартире. Наташа редко готовила, но сегодня, к удивлению, их ждал вкусный ужин и легкое холодное вино. Было сделано мясо в керамических горшочках и просто открыты разные баночки с оливками, грибочками, корнюшонами и разнообразная нарезка. Не так уж трудно, довольно быстро. Подруги любили такие вечера вместе. Им было что вспомнить, похохотать, попеть песни. «Лара, как твои дочки в Москве поживают?» «Я уже давно их не видела», — спросила Вера. «Спасибо, отлично. Я за них спокойна. Всего добились. На работе на хорошем счету. Лишь бы в личной жизни все сложилось. А то всякое бывает. Я за них каждый день молюсь». «Умницы твои девчонки. Да ты и сама молодец, прекрасно выглядишь. Такая спортивная фигурка — прелесть. Молодые девушки тебе могут позавидовать». Наташа говорила от всего сердца. «Спасибо, так приятно это слышать. Хорошо, что мы сегодня встретились, такое настроение хорошее. А у тебя-то как дела, Наташ? Ты что-то говорила, нужна поддержка, устала на работе. Думаю, твои клиенты много забирают энергии и сил». Лариса с любопытством ждала что-нибудь интересненького из истории Наташи. «Да, я хотела вам сказать, что нащупала ниточку, но никак не ухвачу за ее кончик, чтобы потянуть. Ко мне на разборке прибегала Ольга, медсестра. Ругалась, что я не так разговаривала с Антоном, поэтому он ее бросил. Я, как могла, ее успокоила». Потом Наташа рассказала подругам историю про шкаф. Они долго хохотали, а потом наперебой рассказывали подобные смешные истории и просто анекдоты про шкаф в том числе. У русских людей таких анекдотов множество. Больше всех любила рассказывать Вера Васильевна. Как муж, например, говорит жене: «Дорогая, мы в новую квартиру шкаф покупать будем?» А из шкафа голос: «Да, будем». Или еще: «Женщине ночью снится сон, будто она с любовником дома, вдруг входит муж. Она кричит любовнику: „Прячься скорее в шкаф, муж пришел!" А получается, что и наяву заорала. Тут с кровати подпрыгивает муж и быстрее в шкаф. Сидит там и думает: „Елки-палки, а я тогда кто и где?" Вот еще анекдот. Мужчина попал в больницу с переломанной ногой и выбитой челюстью. Доктор спрашивает его: «Вы, наверное, в аварию попали?» «Нет, в шкафу чихнул». Вера любила повеселить подруг и сама похохотать вдоволь, но потом снова стать серьезной. «Наташ, ты все-таки поосторожнее в своем расследовании», — предостерегла в конце вечера Вера. «А то вдруг кто-нибудь задумает тебе навредить или почувствует, что ты что-то знаешь, чего не должна». «Вера, я на это рассчитываю. Больше не на что. У меня очень мало версий, а доказательств вообще ноль. По моим расчетам, он или она себя выдадут. Я буду держать себя в курсе. Думаю, в конце недели все станет известно. Может, и нет никакого преступления». «Мне так и хочется над тобой подтрунивать», — Лариса захихикала. «Ты уж меня прости, но ты, Наташ, как Пуаро, или точнее мисс Марпл в русском исполнении. Версии, догадки. Просто тебе хочется приключений. Ладно, не буду издеваться, а то обидишься». «Нет, не обижусь. Почему бы нам еще песен не попеть, раз такой сегодня веселый вечер? У всех троих были особенно любимые песни. В этот раз они пели: «У церкви стояла карета, там пышная свадьба была. То ни ветер ветку клонит, ни дубравушка шумит». А еще у Наташи была одна из любимых песен, почему-то на украинском языке, по непонятным ей причинам под нее всегда выступали слезы. Лучше всех пела Вера. У нее был низкий, густой, спокойный голос. И еще много лет назад, чтобы угодить подруге, Вера выучила эту украинскую песню. «Ничияка месячна, зоряна ясная, видно, хоть голки сбирай». Хотя многие слова даже не понимала, но в целом смысл был понятен. Песня нежная и мелодичная. Верочка пела, а девчата просто мурлыкали, потому что слов так и не выучили. Вечер удался на славу. И когда подруги ушли, Наташа мыла посуду и все еще напевала. «Ничьяка месячна, зоряна ясная, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Размышляю, что народ, который пишет такие песни, нам должен быть родным, а нас все отдаляют друг от друга.